Бриджит и Джулия Кавана. Красный колпачок в стране фей. Красный колпачок был единственным сыном вдовы, которая зарабатывала себе на хлеб тем, что сортировала зерна ржи и пшеницы, приносимые ей фермерами. Она выбрасывала семена сорных трав за дверь своего дома. Они падали на землю и прорастали. Вскоре возле ее домика образовалась чаща высоких трав с ароматными голубыми, красными, белыми и желтыми цветами. Красный колпачок больше всего любил красные цветы и всегда прикреплял 2-3 красных цветочка к колпачку, который носил на голове. За это его и прозвали «красным колпачком». На растениях созревало столько семян, что к домику вдовы слетались птички и клевали их. Некоторые даже вили гнезда в густых травах. Весной они пели целыми днями и круглый год щебетали и чирикали. Красный колпачок любил смотреть на цветы, слушать птичек. Ему очень хотелось узнать, что они говорят друг другу. Наконец, однажды он спросил об этом сороку, самую болтливую из всех птиц. «Неужели ты не понимаешь их, красный колпачок?» — удивилась сорока. «Да ведь это так ясно! Все они говорят тебе! Иди к королеве, красный колпачок! Иди к королеве!» «Да», — сказал красный колпачок, — «тогда я понимаю, в чем дело. Меня назначат генералом. Я должен пойти к королеве и сказать ей об этом». «Я представлю тебя ей», — сказала сорока. «Она моя подруга, славная женщина». «Сорока», — заметил красный колпачок, — «прошу тебя остаться дома. Ну, какое дело птицы до королевы и генералов?» «Ну, парень», — крикнула сорока, — «неужели ты думаешь, что помешаешь мне побывать у королевы?» И она улетела к птицам и принялась болтать им о том, что красный колпачок пойдет во дворец, чтобы получить генеральский чин, а она, сорока, представит его своей подруге королеве. На следующее утро красный колпачок встал очень рано, собираясь идти во дворец, до которого было очень далеко. Он прикрепил 3 красных цветка к своей шапочке и потихоньку вышел из дома матери, надеясь, что сорока не заметит его. Когда он пришел ко дворцу и сказал, что ему нужно видеть королеву, привратник спросил его, какое у него дело. «Я хочу стать одним из генералов Ее Величества», — ответил красный колпачок. Привратник засмеялся, позвал чиновника и рассказал ему, зачем пришел красный колпачок. Чиновник тоже рассмеялся, пошел к королеве и сказал ей, что у ворот дворца стоит маленький мальчик с 3 красными цветками на колпачке и говорит, что он хочет стать генералом Ее Величества. Королева улыбнулась и сказала: «Приведите его ко мне». Когда красный колпачок вошел в ту комнату, в которой королева сидела на троне, на его плечо опустилась сорока и, приставив клюв к его уху, сказала: «Не бойся, красный колпачок, я буду говорить с королевой. Ваше Величество», — начала была она, но королева заметила: «Дай говорить мальчику, сорока». «Ваше Величество», — сказал красный колпачок, «я всегда любил красный цвет. И так как у ваших генералов красные мундиры, я хочу стать одним из генералов». «Благодарю тебя», — ответила королева. «Я уверена, что ты будешь отличным генералом. Но тебе придется подождать до тех пор, пока появится свободное место. До свидания, красный колпачок». Она кивнула ему головой, велела слуге проводить его и дать ему пряников. Красный колпачок пошел домой. Сорока сидела на его плече и все время болтала. «Видишь, красный колпачок, — говорила она, — Мне следовало представить тебя королеве. Ты будешь генералом, и тебе уже дали пряников. И ты хочешь сказать, что все это по твоей милости? — воскликнул Красный Колпачок. — Да, — ответила сорока. — Она все время смотрела на меня. — Она смотрела на мои цветы, — сказал мальчик. — И я думаю, что она тебя даже не заметила. — Ты дерзкий и неблагодарный мальчик, — крикнула сорока. — Но все же я буду добра к тебе. Сорока улетела и стала рассказывать птицам, как много сделала она для Красного Колпачка.